Глава вторая. В октябрьские сумерки полки снялись по боевой тревоге и вышли на большой смоленский шлях. Торба посмотрел на компас. Светящаяся стрелка показывала, что войска движутся на восток. В эту ночь конница шла каким-то сумбурным, безалаберным маршем, то стремительно переходящей в галоп рысью, то медленно, шагом, а то подолгу, по неизвестным причинам топталась на месте. Такой неравномерный марш выматывал всадников. Быстро наступала усталость, клонила ко сну. — Эй, казак, смотри, коню уши отгрызешь! — тыча задремавшего в бок плеткой, говорил Шаповаленко. — Не вались на один бок, коню спину собьешь, наездник, пешком топать придется. Почему стоим, хлопцы? Не марш, а яка-то хреновина. По рядам пробежал было недружный смешок и тут же замер. Казаки, видя проходящий мимо людской поток, тревожно переговаривались. По мерзлой земле, скрипя и громыхая, катились брички, солдатские кухни. Ревел скот, повизгивали поросята. Где-то наперебой плакали ребятишки, вперемешку с обозами и артиллерией, тарахтя пулеметными дисками и котелками, шла пехота. «Передать по колонии, почему стоим?» — раздалось по рядам. «Делегаты в связи в голову колонны, к генералу!» Обгоняя колонну, резвой рысью поскакали связные. По крепкой мерзлой земле дробно стучали копыта, выбивая подковами зеленоватые искры. Конница снова тронулась, сначала тихим, томительным шагом, а потом, обгоняя движущуюся пехоту, стала переходить на неровную, еще более утомляющую рысь. — Не пыли, кавалерия! — долетели из пеших рядов насмешливые словечки. — Хорошо им на конях-то! — Эй, усатый! — крикнул Филиппу Афанасьичу какой-то солдат. — Торопись, дядя! А то немцы усы-то твои концами на затылке завяжут. — Шило тебе в бок, черт твой батько! — крикнул Шаповаленко и, стегнув плетью своего чалова, поскакал вперед. На рассвете конница повернула от большака на проселочную дорогу, втянулась в ближайший лес и расположилась на дневку. Пройдя по жесткому чернотропью 60 километров, неподкованные кони ложились на землю. «Вываживай коней, не давай ложиться», — приказывали командиры. «Сдается мне, хлопчики, что мы отходим», — качая головой, грустно проговорил Шаповаленко. «Похоже», — подтвердил Буслов. Филипп Афанасьич расседлал захромавшего на марше чалова и клочком сухой травы протер ему влажную спину. — Нет, хлопчики, — не унимался Филипп Афанасьич, — я больше никуда не поеду. Баста! — Как это не поедешь? — удивленно спросил Буслов. — Коня вам оставлю, а сам пешки назад. — Куда назад? — улыбнувшись и тронув за плечо своего дружка, спросил Торба. Он сам не понимал толком всей лихорадочной спешки похода, но чувствовал, что во всем этом есть какая-то серьезная причина, известная лишь генералу Даватору. Уж он-то, наверное, знал, куда и зачем ведет свои части. — В партизаны уйду, точка! — решительно заявил Филипп Афанасьич. — Хай другие втекают, а я воевать буду. — Да как же ты... «Милаш, пойдешь в партизаны, когда находишься в регулярных частях Красной Армии», — возразил Буслов. «Очень просто. Я доброволец. Ты можешь понять или нет? Куда хочу, туда и пойду. Ежели мы будем совершать этакие марши, то, наверное, скоро до Кубани дойдем». «Может, это стратегический маневр», — заметил Торба. «Я хочу фашистов бить». Вот у меня какая стратегия. Сколько верст от Москвы до Смоленска? 400. По 60 в сутки, Это значит, через неделю до Москвы дойдем, а потом до Кубани. Там нас колгоспнички встренут и скажут: «Здорово, Филипп Афанасьич! Що ж вы, дорогой наш защитничек, так запыхались? Кажись, и не жарко?» «Що я скажу? За раз с войны?» «Так-так», скажут. «А що ж война за така война, що на вас и царапинки не видно? А где ж вона та победа, о которой вы нам так добре расписывали на собрании, колысь на фронт уезжали и в грудь себя попахой вдаряли?» Филипп Афанасьич обвел всех присутствующих грозным взглядом, снял шапку и вытер ею начавшую лысеть голову. Казаки неловко топтались на месте. Настроение у всех было подавленное. Каждый, казалось, чувствовал за собой какую-то скрытую вину, которая начала обнаруживаться, выползать на свет во всей своей неприглядности. «Як бы у меня глаза на спине були, — продолжал Филипп Афанасьич, — то тоди я, мабуть, поморгав. А то не на лбу, и совесть тут, — ударяя себя в грудь, — закончил он. «А як же ты можешь кинуть армию? Это, знаешь, — нерешительно начал Захар. Но Шаповаленко его прервал. «Що кинуть? Я не кидаю, а биться иду. Ты меня дисциплинством не вкоряй. Я знаю, як треба поступить русскому человеку. Не сговаривай, уйду». «А куда же ты уйдешь? Ко всем чертям». «Это очень далеко, Филипп Афанасьич», — неожиданно раздался сзади голос Даватора. Он всегда появлялся там, где его меньше всего ждали. Захочет проверить подразделение, выберет какую-нибудь прямую дорогу через кусты или по болоту, прыгает с кочки на кочку и, как из-под земли, вырастает перед глазами повара на эскадронной кухне или же на конюшне перед растерявшимся дневальным. Разведчиков Даватор всегда держал у себя под рукой, поэтому располагались они неподалеку от штаба. Относился он к ним с особенным уважением, часто навещал, но предъявлял к ним больше, чем ко всем остальным, требований по службе. На этот раз неожиданное появление Даватора в генеральской форме вызвало растерянность. Новое звание порождало глубокое уважение и почтительность, и вместе с тем проводила между командиром кавгруппы и подчиненными определенную грань. Раньше, когда Даватор был полковником, у разведчиков с ним как-то сами по себе установились необычайно простые взаимоотношения. Разведчики это принимали как знак должного внимания к их опасной и почетной профессии. Поэтому удержаться на чисто официальной субординации было трудно. Они охотно шли на откровенный разговор с полковником, пели при нем песни, весело шутили, балагурили. Но с генералом, с их точки зрения, такие вольности были уже совсем недопустимы. Увидев Даватора, Захар Торба громко подал команду смирно и, сделав несколько шагов вперед, четко отдал рапорт. «Вот и рапорт отдавать научился отлично!» Поздоровавшись с разведчиками, проговорил Даватор. Он был без бурки, в новой, хорошо облегавшей его плотную фигуру бекеши с серебристой барашковой опушкой. На голове ловко сидела генеральская папаха. Торби, только что отдавшему рапорт, хотелось приветствовать генерала улыбкой, но неловкость за разговор с Шаповаленко сдержала его. Он виновато нагнул голову и сдвинул ремешок каски ближе к кадыку. Точно он резал подбородок, хотя был застегнут не туго. Заметив все это, Даватор понял, что разведчики чем-то взволнованы. — Что это вы, хлопцы, ладошкой рты прикрываете? Кашлять, что ли, боитесь? — Да ничего, товарищ генерал, — подавляя смущение, ответил Торба, и, искоса взглянув на Шаповаленко, подумал: «Из-за тебя, бородатый, вся волынка. Партизан нашелся». «Ничего, брат, разберемся», — точно угадывая мысли торбы, суховато заметил Лев Михайлович. «Дайте-ка сегодня коням двойную порцию корма». «Кормить коней, воно, конечно, товарищ генерал», — нерешительно заговорил Шаповаленко, но генерал на него даже и не посмотрел, а спросил, обращаясь к торбе, «Сколько хромых лошадей?» Филипп Афанасьич нерешительно переступил с ноги на ногу и встревоженно поглядел на Даватора. Всегда он разговаривал с ним с шутливой задушевной простотой, много говорил о Кубани, где он когда-то служил командиром эскадрона, и вдруг сейчас будто и не замечает его. Филипп Афанасьич догадался о причине и хотел объясниться. Ведь ему просто обидно было, что они, казаки, куда-то отходят без единого выстрела, хотя всем не терпелось подраться. Вот почему он искренне считал свои обиды правильными. — Сколько хромых коней? — переспросил Лев Михайлович, присаживаясь на седло Шаповаленко. Торба ответил. Филипп Афанасьич подошел поближе к Даватору с твердым намерением заговорить. Вид у него был такой, будто генерал обещался прийти к нему в гости, поговорить по душам, а вдруг зашел к соседу и начал с ним бражничать. Обида была кровная. Даватор это видел, но решил не менять тона и по-прежнему внешне оставался безразличным к нему. «Коням не давайте сразу ложиться. Проводку делайте, массируйте скаковые суставы». Даватор взглянул на Буслова и, согнув ногу в колени, показал, как надо это делать. «Понятно, товарищ генерал», — тихо вмешался в разговор Филипп Афанасьич. «Но только, коли кони будут на трех ногах, як мой, то тут не разотрешь. Разрешите обратиться, товарищ генерал?» — Обращайтесь, — равнодушно ответил Даватор и удобнее уселся в седле. — Куда мы так поспешаем? — смущенно посматривая на генерала, спросил Шаповаленко. — На отдых, — спокойно и коротко ответил Даватор. Казаки переглянулись, недоверчиво улыбнулись. Лев Михайлович отлично понимал настроение людей. Ему хотелось объяснить обстановку. Но в данную минуту нельзя было говорить общими фразами о необходимости перемены позиций. А сказать прямо, что немцы быстрым темпом продвигаются к Москве, он не мог. Сначала ему и самому не верилось, что противник прорвал оборону в районе Холм-Жирковская, быстро расширяет прорыв и угрожает отрезать две наши армии. Конница, как подвижной резерв, должна была прикрыть отход наших частей на Ржевском большаке. Надо было сказать людям что-то другое, важное, способное поднять боевой дух и укрепить дисциплину. — Куда же мы идем на отдых, товарищ генерал? — спросил Филипп Афанасьич. — Ну, конечно, не на Кубань. А может быть, и туда пойдем. А тебе, наверное, там старуха соскучилась. Веселый тон Даватора вызвал дружный смех казаков. — Да вы шутите, товарищ генерал. Шаповаленко растерянно дергал себя за мочку уха, где темнела крохотная дырка. Когда-то молодой Филипп носил в ухе серьгу. — Не шучу, а серьезно говорю, — ответил Даватор. — Фронт большой, могут и туда послать. Мы люди военные. Верно, согласился Буслов, толкая Шаповаленко локтем. А сейчас торопимся только потому, что боюсь к поезду опоздать. Да в армейский склад надо поспеть, получить полушубки и валенки. Филиппа Афанасьича надо одеть, а то ему холодно будет в партизанском отряде. Найдет ли он там себе тетку Василису? Последние слова Даватора заглушил новый взрыв хохота. — Да то ж неправда, товарищ генерал! — взмолился в конец растерявшийся Шаповаленко. — Не веришь? Впрочем, ты мне вообще не веришь. А раз командиру солдат не верит, значит, кто-то из них никуда не годится. Наверное, я. Щоб я вам, товарищ генерал, да сроду этого не було, да я... Как же не было, перебил Даватор. Только что при всех заявил, что уходишь в партизаны, оставляешь своих товарищей, а раз так, значит, не доверяешь своему командиру. Ясно? Да не то, товарищ генерал, решительнее и смелее заговорил Шаповаленко. Я же от того, что сердце болит, всю ночь ехав и думав, куда идем, пехота смеется. Швидче, кажуть, поезжайте, а то немцы догонят. Срамота. Нигде ни одного немца немае, а мы, силища такая, идем без драки. Що таке? Бойцы уже не улыбались. Каждый из них с такой же затаенной болью в сердце переживал нависшую над родиной угрозу. Оставлять врагу села и города было невыносимо тяжело. Даватор отлично понимал это. Ему было еще тяжелей. «Гитлеровцы хотят захватить столицу нашу, Москву», — проговорил он негромко. «А мы, советские люди, знаем, что такое для нас Москва. Мы идем защищать нашу столицу. Вот почему мы совершаем такие длительные марши. Мы не можем отдать фашистам Москвы. И никогда, и никому не отдадим ее». Все напряженно молчали. Захар Торба, трясущимися руками, сам не замечая того, обрывал ременные кисточки темляка и машинально бросал их под ноги. Если бы ему вчера кто-нибудь сказал, что гитлеровцы подходят к Москве, он принял бы это за вранье, за насмешку. А сегодня это говорил сам Даватор. «Ну как, Филипп Афанасьевич, в партизаны, значит?» После небольшой паузы спросил Лев Михайлович. «Товарищ генерал, да разве я могу товарищи кинуть? Сегодня же отправлю. Передай коня и приходи в штаб». С безоговорочной властностью в голосе заявил вдруг Даватор и, поднявшись, ушел. «Ну вот, казак, хотел партизанничать, так ступай теперь», — укоряюще проговорил после ухода генерала Яша Воробьев. Чекалдыкнул лишнюю чарочку. Вот и выкинул коленце, а она, окаянная, как заиграет. Не только в партизаны, на гору Арарат воевать полезешь. Чалова ты кому припоручишь? Шаповаленко подавленно молчал. Он знал, что генерал не любит отменять отданных приказаний. «Седина в бороду, а бес в ребро», — сквозь зубы процедил Торба. Он знал характер Даватора и переживал за друга не меньше его самого. Объехав свои части, Даватор возвратился в штаб сильно взволнованным. В подразделениях оказалось много хромых лошадей, поэтому бойцы вынуждены были отставать и вести коней в поводу. Некоторые подразделения угодили под бомбежку, имелись потери. Двигаться таким темпом было невозможно. Замерзшая земля затвердела, как железо, не кованные кони могут обезножить. Беспокойство еще больше усиливало создавшаяся на фронте обстановка. Информбюро сообщало о новых городах и селениях, оставленных нашими войсками. Бегло просмотрев штабные документы, Лев Михайлович в ожидании интенданта задумчиво глядел в окно. В огороде между кучами завядшей картофельной ботвы одиноко торчали, не потерявшие еще зеленого оттенка, костыли подсолнечника. Подальше сиротливо ютились голые мелкие осины. Даже березки, сверкая чистотой стволов, раздражали своим невеселым видом. Только цветок в плошке на подоконнике манил к себе свежими ярко-красными лепестками. Лев Михайлович осторожно взял глиняный горшочек и поднес к лицу. Но цветок был без запаха. С досадой Даватор поставил его на место. Цветок без запаха — это пища без соли. Подойдя к стене, Лев Михайлович снял с гвоздя шашку, вынул ее и попробовал острие. Оно было отточено Сергеем хорошо и густо смазано маслом. Лев Михайлович положил клинок на стол и решил протереть его. В дверь постучали. «Интендант второго ранга Миронов по вашему приказанию», — доложил вошедший. Миронов был высокий, плечистый человек, с худощавым, но широким лицом, с большими пшеничного цвета усами, выхоленными и пышно расчесанными. Казалось, интендант отрастил их для того, чтобы выставить на показ вместе со строгой военной выправкой и новенькой с иголочки шинелью. На этот раз усы Миронова и его подчеркнутая опрятность вызвали у Даватора раздражение. «Одевается щеголем, а кони не подкованы», — мелькнуло у него в голове. «Сколько имеете подков и ухналей?» — подавая Миронову руку, спросил Даватор. «Очень немного, товарищ генерал». Интендант назвал мизерную цифру. Лев Михайлович поморщился. Присев к столу, он положил ножны шашки на колени. «Вы, очевидно, предполагали, что до зимы война окончится. Нет, товарищ генерал, как раз не предполагал». Миронова удивил сухой, раздражительный тон Даватора. Он еще никогда так не разговаривал. «Почему же не приготовили подковы? Конница уходила в тыл противника. Вы оставались здесь, надо было позаботиться». «Я выполнил то, что от меня требовалось. Подал...» «Плохо выполнили, должен вам заметить», — резко прервал его Даватор. «Как вам будет угодно, но заявки поданы вовремя», — ответил Миронов. Даватору показалось, что интендант не только не болеет душой за порученное дело, но и смотрит на взволнованность своего командира со спокойной небрежной усмешкой. «Не мне угодно, а раскованным коням. Им не легче от ваших заявок. У них копыта лопаются». Лев Михайлович взял со стола клинок и вложил его в ножны. Поставив шашку между колен и опираясь рукой на эфес, он продолжал, отчеканивая каждое слово. «Извольте подковы добыть где угодно. И через два дня перековать весь конский состав». Вызвав машину, Лев Михайлович поехал в штаб армии, возбужденный и раздосадованный. Ему казалось, что снабженцы сейчас делают не то, что им следует делать, и вообще не так думают, как следовало бы им думать.